Третьяков отказывался упорно, считая излишним занимать внимание замечательного художника своей особой. Репин не менее упорно настаивал. «Я остаюсь при своем. Пока не напишу вашего портрета, до тех пор не возьмусь за портрет Сергея Михайловича». Третьяков молчит и заказывает тем временем портрет брата Серову. Репин спустя год вновь делает попытку. «Крепко вас обнимаю и жду всякий день, что вы, наконец, обрадуете меня известием о возможности написать с вас портрет». Павел Михайлович остается, к сожалению, непреклонен. Илья Ефимович никак не может успокоиться, но ему приходится довольствоваться лишь рисунками, делаемыми в 1896 году с Третьякова на собрании Академии художеств. Павлу Михайловичу суждено было умереть раньше Репина. После его смерти художник, верной памяти дорогого ему человека, пишет, пользуясь старым портретом и рисунками, последнее изображение коллекционера на фоне родной его галереи. Портрет 1883 года Репин дарит обществу любителей художеств. Портрет-картину 1901 года помещает в Третьяковскую галерею, которой удивительный коллекционер посвятил всю свою жизнь. Чайковский и Третьяков. Петр Ильич Чайковский познакомился с Павлом Михайловичем в 1882 году. И с тех пор в толмачах нередко раздавались страстные, патетические и вместе с тем необыкновенно лиричные звуки известных произведений в исполнении самого автора. Они вносили в дом радость и приподнятость, и долго еще не затухали после ухода композитора, повторяемые дочерьми Павла Михайловича. Случилось так, что Чайковский стал доводиться Третьяковым родственником. Точнее, конечно, не родственником, а свойственником. Но в XIX веке семьи в России были еще очень велики и во многом патриархальны. Жена какого-нибудь троюродного, четвероюродного брата становилась всем просто сестрою и делалась родня. Так и Петр Ильич оказался затянутым в тесный семейный круг Коншиных, Третьяковых, Каминских, Алексеевых в связи с женитьбой брата Анатолия Ильича на племяннице Третьякова Параши, дочери умершей уже Елизаветы Михайловны и Владимира Дмитриевича Коншина. Все родственники давали обеды сначала в честь жениха и невесты, потом в честь Петра Ильича, приехавшего на свадьбу. Чайковский жаловался на то, что ему просто некогда собраться с мыслями среди этих бесконечных приемов. Суета угнетала его. «Я сною по Москве из одного дома в другой. Свадьба состоится 4 апреля. Состояние духа моего ужасное. Впрочем, я должен сказать, что круг людей, в которых я попал, в сущности довольно симпатичен. Люди очень почтенные, образованные, порядочные», — писал композитор своей знакомой. Симпатию к новой родне Чайковский почувствовал сразу. Раздражало лишь бессмысленное времяпрепровождение. Но отшумела свадьба, жизнь постепенно вошла в свою колею, и Петр Ильич уже сам, частенько наезжая в Москву, наносил визиты родственникам. Особенно сблизился он с Павлом Михайловичем. И, как бывало со всеми, сразу же оказался втянутым в круг его интересов. Начать с того, что пришлось уступить Третьякову и согласиться позировать для портрета. Мука была мученическая. Подвижный живой Чайковский и минуты-то не мог просидеть спокойно, а тут позировать по несколько часов кряду. Писал композитора художник Маковский. Петр Ильич вспоминал потом. «Можете себе представить, до чего мне трудно было сидеть без движения, если и одна минута фотографического сеанса так ужасала меня. Но зато портрет, кажется, удался вполне». Портрет действительно был похож, так же, как и другой, написанный позже Кузнецовым. Но все-таки, как казалось Третьяковым, ни один из них не передал того очарования, которое буквально излучал веселый, общительный, всем интересующийся Петр Ильич. Интересовался он и коллекцией Третьякова. В декабре 1882 года он написал из Петербурга Павлу Михайловичу, что у его друга Кондратьева есть интересная картина, которую можно купить. Сам я не берусь оценить ее достоинство, но она имеет, так сказать, исторический интерес и, во всяком случае, не лишена некоторой ценности. Картина изображает Куликовскую битву. Как гласит надпись внизу, писана она по заказу Царского Величества императора Петра Алексеевича гофмастером Матвеевым в 1719 году.